Молодой, полный силы, напористый оберст сразу оказался и здесь, на своем месте. Вскоре он добился разрешения обращаться к министру Дарре со всеми вопросами уже лично через головы чиновников. — Я понимаю вас, шведов, — с грустью разглагольствовал иногда фон Гердалер. — Ваша страна — образец классической государственности. Именно так я и хотел бы прожить свою жизнь. И он вздыхал, покручивая обручальное кольцо на пальце. — Поверьте, что мне страшно за мою Германию. Только здесь, в вашем кругу, я понял, какое это счастье — выпить утром стакан парного молока, выкупаться в озере и разводить потом под окном тюльпаны и не знать, что где-то война. И богатая вдова Канна Мунк, явно влюбленная в молодого нациста, частенько восклицала с восхищением. «Ах, как он мил, этот полковник! А еще говорят, что Гитлер испортил всех немцев». Вид из окон зимней веранды на озеро, окруженное лесистыми горами, был восхитителен. Дача находилась на вершине холма, и при первом же снеге надо будет встать на лыжи и сразу от порога веранды скатиться на дно этой глубокой чаши. Хорст фон Гердалер аккуратно сложил в офицерский НССР бритву и посмотрел на себя в зеркало. Свое лицо ему сегодня понравилось. Гладкое, мужественное, немного жесткое. Такие лица любят женщины. Он долго выбирал галстук. Пожалуй, вот этот. Хорошо, со вкусом и скромно. Оберст вдел запонки в гремящие от крахмала манжеты. Еще раз взглянул на билет, присланный ему сегодня. Начало в 9. Ну что ж, он еще успеет. «Фру Агава», — позвал он служанку. «Будьте так любезны, вызовите мою машину из гаража». Канна Мунг давала сегодня на своей загородной вилле бал в честь именин своей дочери. Хорст фон Гердалер, повинуясь шведскому обычаю, вбросил свой подарок внутрь ее дома, не показываясь на глазах хозяйки, и появился перед ней уже с пустыми руками. — Вы так очаровательны сегодня, — сказал он, наклоняясь, чтобы поцеловать тонкую руку богатой бездельницы. И мне нравится, что браслет на вашей руке совсем такой, какой носят крестьянские девушки. — А вы сегодня так разговорчивы, полковник, — назвала его вдова по званию, которую он тщетно скрывал под своим фраком. — О, фру! — развел оберст руками. — Я всегда буду лишь инструментом, на котором вы так великолепно играете. Он решил не быть назойливым и скоро отошел к гостям. Большинство их были инженеры с рудников Элливары и хорошие знакомые оберста. Встретили они его на этот раз сдержанно и молчаливо. Фон Гердалер уже знал. Так его встречают каждый раз, когда немецкие войска на русском фронте терпят очередное поражение. «Черт возьми», — подумал он, ругая себя, — «прежде чем идти сюда, надо было прослушать радио». «Господа», — весело сказал он, беря с подноса рюмку превосходного мартеля, — 87 вагонов руды сегодня уже покатились к морю. Могу поздравить вас, господа, с хорошей премией». «Это верно», — согласился один швед. «Не будь этой мировой потасовки, и мы бы, наверное, ходили без работы. Только не случилось бы так, что наша руда будет сгружаться в море». — Вы хотите сказать, — начал было фон Гердалер. — Да, и из Лондона так что передали, что английская подлодка... — Русская, — перебил один молодой инженер. — Стокгольм утверждает, что русская. — Это безразлично, — продолжал швед. — Однако в Нарвике вчера прямо у причала торпедированы 3 транспорта с нашей рудой. — Как вам это нравится, Хорст? — Я отвечаю за руду только до Нарвика, — ответил оберст, наигранно улыбаясь. «Моя карьера не плавает по воде, а ездит на колесах». Весть это, однако, не испортила настроение фон Гердалера, и весь вечер он был общительно весел. Канна Мунк предложила гостям проехать в соседнюю деревню, посмотреть крестьянскую свадьбу, и оберст с восторгом наблюдал простодушные танцы шведов. Пил горький олюст, играл с девушками при свете костров в горелке. Потом все вернулись обратно на дачу, и, казалось, ничто не потревожит сегодняшнего вечера. Но около полуночи его позвали к телефону. Чей-то сбивчивый голос доложил, что эшелон с рудой, едва перейдя границу, полетел под откос. — Я вас понял, — ответил фон Гердалер. — Срочно звоните на вокзал, чтобы мне приготовили электродрезину. Я сейчас же выезжаю к месту катастрофы. Он вежливо извинился перед гостями, поцеловал руку хозяйки, сказав ей, что этот вечер надолго останется в его памяти, и Канна Мунк с сожалением проводила глазами его статную рослую фигуру. — Как он мил, этот полковник! — повторила она свою любимую фразу. — Я никогда не поверю, что Гитлер испортил немцев. Под ударами кулака лицо превращалось в кровавое месиво. Схватив свою жертву за горло, фон Гердалер деловито стучал кулаком в это безглазое и хрипящее лицо. Кулак работал методично, как железный сустав хорошей машины. Рука в единожды принятом темпе сгибалась в локте, мускулы напрягались, и жесткая пятерня с резкой силой выбрасывалась вперед прямо в этот хрип, в эту страшную маску, в этот сдавленно хрипящий рот. — На! — приговаривал он. — Вот еще! Проглоти зубы! Ты видел, сволочь, ты не мог не видеть. Получай! Пути были разобраны. Ты это видел? Чья-то рука легла ему на плечо. Оберст обернулся и увидел стоявшего перед ним эсэсовца. — Оставьте машиниста! — резко приказал эсэсовец. — Он все-таки старик, и он наверняка сам не рад этой ужасной катастрофе. Фон Гердалер отбросил от себя норвежского машиниста, и тот бессильно рухнул на землю. Повсюду валялись, задрав колеса, сброшенные под откос платформы. Эсэсовцы с фонарями в руках ползали по шуршавшим насыпям руды, выволакивали из-под обломков мертвых раненых. — Все эти сволочи заодно, — злобно сказал фон Гердалер, вправляя выбившуюся наружу манишку и нащупывая разорванную манжету. Только сейчас он сообразил, что его вечерний фрак выглядит дико среди хаоса этой катастрофы. — С кем я разговариваю? — спросил эсэсовец, осветив фонарем лицо оберста. Фон Гердалер назвал себя. — Имею честь, — эсэсовец приложил руку к фуражке. Вдвоем они подхватили избитого норвежского машиниста за руки и за ноги, оттащили его в сторону и бросили на брезент, на котором складывались убитые. — Я уже смотрел, — сказал фон Гердалер. — Пути оказались разобранными. На стыках были отвинчены гайки, и все было замаскировано. Надо сейчас же арестовать путевого обходчика. — Уже забрали, — небрежно ответил эсэсовец. — Только он здесь ни при чем. Мы догадываемся, что это работа партизан. В провинциях Тромс и Нурланах особенно много. Мы даже знаем, кто руководит ими. — Хальварсон, — подсказал фон Гердалер, в неугасшем возбуждении раскуривая сигарету. Хальварсон — норвежский комсомолец, активный участник сопротивления в годы оккупации Норвегии фашистами. — Хальварсон со своим отрядом бродит где-то не здесь, — отозвался эсэсовец. — Мы его отогнали от границы к морю. — А вы, оберст, никогда не встречали вот этого человека? — Эсэсовец переставил луч фонаря к обтянутой в целлофан небольшой фотографии. На оберста глянуло незнакомое лицо. Лицо волевое, с плотно стиснутыми губами, глаза глядели с пронзительной усмешкой. — Нет, не встречал. Я последнее время работаю на шведских рудниках. — Это ничего не значит, — возразил эсэсовец. — Шведские пограничники, все как на подбор шалопаи. Перейти здесь границу расплюнуть.